Второе. После смерти Фраата и следовавших за ним царей, парфянская знать вследствие кровавых междоусобиц направила в Рим послов, призвавших на царство старшего из детей Фраата Вонона. Цезарь, смотри примечание третье, воспринял это как дань высокого уважения к себе и возвысил Вонона богатыми дарами. Примечание третье, то есть август, конец примечания. Варвары встретили его ликованием, как это чаще всего бывает при воцарении новых властителей. Вскоре, однако, их охватил стыд. Выродились парфяне. На другом конце света вымолили они себе царя, отравленного воспитанием во вражеском стане. Трон Арсакидов уже предоставляется наравне с римскими провинциями. Где слава тех, кто умертвил Красса, изгнал Антония, если раб Цезаря на протяжении стольких лет, прозябавший в неволе, повелевает парфянами? Да и сам вон он давал пищу этой враждебности. Чуждый обычаям предков, он редко охотился и был равнодушен к конным забавам. На улицах городов появлялся не иначе, как на носилках, и пренебрегал такими пирами, какими они были на его родине. Вызывали насмешки и его приближенные греки, и то, что любая безделица из его утвари хранилась под замком и опечатанной. Его доступность, ласковость и доброжелательность, добродетели неведомые у парфян, были, на их взгляд, не более чем пороками, и поскольку все это было не сходно с их нравами, они питали равную ненависть и к дурному, и к хорошему в нем. Страница 46.